31 марта 3-го года миссии. Воскресенье. 4 часа пополудни. Западная часть Черного моря. Советская подводная лодка М-34. Все произошло очень быстро. Межмировой переход открылся прямо перед носом субмарины, и избыточное давление воды в две атмосферы, разница уровней воды в 20 веке и мире прогрессоров около 25 метров, буквально втолкнуло ее на ту сторону. Потом переход закрылся, и на глубине в мире Великой Отечественной войны не осталось больше никого и ничего. Команда М-34 ощутила сильный толчок. Стрелка глубинометра скакнула с 45 метров на 20. Лодка продолжила погружение. И спустя небольшое время, пока никто еще не успел прийти в себя, мягко легла на илистое дно. «Глубина 30 метров, товарищ командир», — обескураженно заявил старший помощник лейтенант Чечкин. «Мы на грунте. Наверное, врет глубиномер». Капитан-лейтенант Голованов повернулся к акустику и спросил. «Что там у тебя, Афанасий?» «Тишина, товарищ командир», — ответил тот, стягивая с головы наушники. «Только шумы моря и больше ничего. Румынский эсминец будто черти побрали. Вот, послушайте сами». Приложив к уху один наушник, командир убедился, что так и есть. Охотившийся на них румынский эсминец или в самом деле делся неизвестно куда, или затаился, ожидая момента, когда доверчивая субмарина пойдет на всплытие. А потому следовало сохранять тишину в отсеках и ждать, когда враг сам обнаружит свое присутствие.